Глава 25. Дим Попаданец. Первые звуки боя впереди услышала, разумеется, Эль. Ей даже не было интересно, что там происходит. Она настаивала на том, что нужно разворачиваться перпендикулярно торговому тракту и идти как можно дальше. Кто бы с кем там ни дрался, вдвоем мы все равно изменить ничего не сможем. А то, что я в свое время не стал сворачивать, услышав звуки ее боя с черными орками, эльфийка не желала признавать достаточным аргументом. В конце концов, мне надоело с ней спорить. «Ты оставайся за этими деревьями с красавчиком и сторожи вещи, а я схожу с Дрейком, посмотрю, что там». Скинул рюкзак и сумки, зарядил арбалет. Позвал Дрейка и быстро пошел в направлении поворота дороги, из-за которого доносились звуки сражения, поставив таким образом ушастую перед фактом. Но не прошел я и половины пути, как Эль меня догнала. «С твоим владением мечом тебя никуда нельзя отпускать одного», — объяснила она. «Но только посмотрим, ни во что ввязываться не будем». Неопределенно киваю ей в ответ. А сам замечаю, что эльфийка прихватила с собой два полных колчана стрел, что не совсем вяжется с ее заявлениями о невмешательстве. Подойдя поближе, выглянули из-за очень удобно расположенных камней. По многим признакам видно, что не мы первые используем их в качестве наблюдательного пункта. Бой уже закончен. Караванщики побросали оружие, и теперь разбойники их сгоняют в одну кучу. Две телеги догорают. У одной пали обе лошади, еще десяток стоят беспорядочной цепочной. Странно, разбойников всего два десятка осталось, а в караване живых людей никак не меньше 40. И почему они сдались? Спрашиваю об этом Эль. «Среди разбойников шаман черных орков», — отвечает ушастая. «Вон тот, видишь, стоит в стороне. Без шамана у бандитов не было бы никаких шансов. А теперь шансов нет у купцов». «Так значит, если мы подстрелим шамана, а заодно и нескольких разбойников, то баланс сил изменится в пользу каравана?» — спрашиваю я, довольный такой возможностью. «Ничего не получится», — уверенно отвечает Эль. «У шаманов черных орков всегда есть амулеты, защищающие их от эльфийских стрел. И нужно не меньше 5 эльфов, стреляющих одновременно, чтоб гарантированно из первого раза пробить такую защиту». «Амулеты от эльфийских стрел, говоришь? А не эльфийских?» «Остальных стрелков они презирают и защиту от них обычно не ставят. Тем более, что, как правило, видят стрелка заранее и могут защититься без амулетов. В любом случае, риск слишком велик. Тем более, что шаман, подавшийся в разбойники, мог пренебречь традициями». «И что, бросать теперь караванщика в беде?» «Все равно опасность для нас неоправданно высока, а купцы знали, на что шли. Это часть их профессии. Нам-то зачем рисковать?» «В чем-то она права. Не наше это дело, но, на мой взгляд, риск минимальный». «Так мы почти ничем и не рискуем», пытаясь убедить вдруг ставшую такой осторожной эльфийку. «Не получится, просто отступим. Не побегут же они за нами, бросив караван с добычей». Эледриэль. Светлая эльфийка. «Ну вот, так и знала, что Вадим полезет не в свою драку. Он сумасшедший. Нападать на разбойников с одним арбалетом — безумие. Мечом-то он совсем не владеет. Как вообще до сих пор дожил? Загадка. И когда полез спасать меня, это тоже было безумием. И что против этого ему возразить? А ведь я с самого начала знала, что этим все кончится. Не просто так два колчана с собой взяла. «Попадешь отсюда в шамана?» — спрашиваю у Вадима. «Попаду». «Хорошо, тогда я отхожу чуть правее, а ты стреляй в него, как только будешь готов. А уж об остальных я позабочусь». Дим — попаданец. Не думал, что Эль придется уговаривать. Там, на лесной тропе, повстречавшись с разбойниками, она действовала очень решительно, намного решительнее меня. Но главное, уговорил. А как она стреляет из своего лука, я уже видел. У разбойников нет никаких шансов. И вот опять я смотрю через оптический прицел арбалета на спины людей. На этот раз и людей тоже, а не только негроорков. Как там говаривал Чингисхан? Одна из радостей путешествия заключается в возможности посмотреть новые города и познакомиться с новыми людьми? Вот сейчас и познакомимся. Эль давно уже должна была занять свою позицию. Целюсь в затылок неподвижно стоящему шаману черных орков. И где же хвалебная способность всех магов чувствовать чужой, недобрый взгляд в спину? Нету, и не надо. Или это я весь из себя такой добрый? Стреляю. Успеваю увидеть, что попал. Быстро перезаряжаю арбалет. Смотрю, а половины разбойников уже нет. У Эльни Лука определенно пулемет. Караванщики тоже зашевелились. Во всяком случае, некоторые из них. Целюсь следующего разбойника, но выстрелить не успеваю. Он падает с эльфийской стрелой в боку. Целюсь другого и опять не успеваю. А в третьего эльфийка не попадает. Опять амулет? А что же еще? Не сама же ушастая промахнулась. Да и разбойник вооружен лучше других, в полном доспехе. Вожак, наверное. Целюсь более тщательно, не такой я снайпер, чтоб попасть в щель между доспехами. А пробьет ли моя стрела броню, уверенности нет. Ну что ж, буду стрелять в то, что не защищено. Ноги со спины, например. Вот чуть ниже спины и укладываю свою стрелу. Торопиться с перезарядкой арбалета уже нет необходимости. Атаман был последним. А я, видимо, пробил защиту его амулета, так как сразу после меня эльфийка вогнала ему целых две стрелы в те самые щели между доспехами, о которых я уже говорил. Спокойно зарядил арбалет. Немного подождал, давая караванщикам очухаться. Позвал Дрейка и пошел знакомиться с новыми людьми. Почти сразу следом за мной вышла Эль. Не дождавшись больше никого, спасенные караванщики выслали комитет по встрече. Воин, четыре купца, гном и еще один непонятный человек. То ли тоже воин, то ли купец. Меня, конечно, больше всего заинтересовал гном. Не каждый же день его живьем увидишь. Так вот, этот самый гном меня не разочаровал. Он был самый что ни на есть классической гномей внешности. Крепкий, широкий, невысокий, с большой бородой и большим же топором. На лбу засохшая, выбежавшая из-под шлема струйка крови, но и топор весь красный. Старший из купцов спрашивает, кто мы такие, а сам, конечно, представиться не счел нужным. Спрашивает он, между прочим, как бы нас, но явно не меня, а эльфийку. Но поскольку там молчит, отвечаю за обоих. Ответ мой пространный и ни о чем, мол, мимо проходил. До купца доходит, и он начинает знакомство по новой, с представления встречающей стороны. Все они по очереди называют свои имена, но я не очень-то и слушаю. Все равно столько непривычных на слух имен не запомню. А продолжаю разглядывать гнома, который в свою очередь разглядывает мой арбалет. Пусть Элих имена запоминает, если ей нужно. Нарин. Чей-то там сын и кого-то там внук из каких-то там гор, произносит гном. Нарина я, пожалуй, запомню. Ну и последнего, само собой, запомню. Сэр Алибаба, ну как же его не запомнить? Когда разбойники вокруг валяются, причем почти в нужном количестве, бабу я ему, правда, сам прибавил. Но так даже лучше. Солиднее, что ли?